Чекистов. Хорошо, я спокоен, сейчас уйду. Продрог до костей от волчьей стужи, а в казарме сегодня, как на беду, из прогнившей картошки холодный ужин. Эх ты, Гамлет, Гамлет! Ага, Замарашкин, прощай, карауль в оба! Замарашкин. Хорошего аппетита, спокойной ночи, Чекистов. Да мать твою, в твою, уходит! Некоторое время Замарашкин расхаживает около будки один, потом неожиданно подносит руку к губам и издает в два пальца осторожный свист. Из чащи, одетый в русский полушубок и в шапку-ушанку, выскакивает Намах. Намах. «Что говорил тебе этот коммунист?» Замарашкин. «Слушай, Намах, оставь это дело. Они за тебя по-настоящему взялись. Как бы ни на столбе очутилось твое тело, Намах. Ну так что ж, для ворон будет пища, Замарашкин. Но ты должен щадить других, Намах. Что других? Свора голодных нищих. Им все равно в этом мире немытом душу человеческую охорашивают рублем. А если преступно здесь быть бандитом, то не более преступно, чем быть королем. Я слышал, как этот прохвост говорил тебе о Гамлете, что он в нем смыслит. Гамлет восстал против лжи, в которой валялся королевский двор. Но если б теперь он жил, то был бы бандит и вор, потому что человеческая жизнь — это тоже двор. Если не королевский, то скотный». Замарашкин. «Помнишь, мы зубрили в школе слова, слова, слова. Впрочем, я вас обоих слушаю неохотно. У меня есть своя голова. Я только всему свидетель. Я ж люблю тебя, как старого друга. В часть несчастья с тобой на свете моя помощь к твоим услугам». Намах. «Со мною несчастье всегда. Мне нравятся жулики и воры. Мне нравятся груди от гнева спертые. Люди устраивают договоры, а я посылаю их к черту. Кто смеет мне быть правителем? Пусть те, кому дорог хлев, называются гражданами и жителями и жреют в паршивом тепле. Это все твари тленные, предмет для навозных куч. А я гражданин вселенной. Я живу, как я сам хочу». Замарашкин. «Слушай, Намах, я знаю, может быть, ты дьявольски прав, но все ж я тебе желаю хоть немного смирить свой нрав. Подумай, не завтра, так после, не после, так после опять. Слова ведь мои не кости, их можно легко разжевать, ты понимаешь, Намах?» Намах. «Ты думаешь, меня это страшит? Я знаю мою игру. Мне здесь на все наплевать. Я теперь вконец отказался от многого, и в особенности от государства, как от мысли праздной, от того, что я постиг, что все это лишь договор, договор зверей окраски разной. Люди обычаи чтут как науку, только какой же в том смысл и прок, если многие сморкаются в руку, а другие обязательно в носовой платок. Мне до дьявола противны и те, и эти. Я потерял равновесие. Я знаю сам. Конечно, меня подвесят когда-нибудь к небесам. Ну так что ж, это еще лучше. Там можно прикуривать о звезды, но главное не в этом. Сегодня проходит экспресс. В два ночи 46 мест. Рабочие... красноармейцы, золото в слитках. Замарашкин, ради бога, меня не впутывай. Намах, ты дашь фонарь? Какой фонарь? Красный. Этого не будет. Будет хуже. Чем хуже? Я разберу рельсы. Замарашкин, Намах, ты подлец. Ты хочешь меня под расстрел? Ты хочешь, чтоб трибунал? Намах, не беспокойся. Ты будешь цел. Я 200 повстанцев сюда пригнал. Коль боишься расстрела, бежим со мной. Я с тобой? Да ты спятил с ума. В голове твоей бродит непроглядная тьма. Я думал, ты смел, я думал, ты горд, а ты только лишь лакей узаконенных держиморд. Ну так что ж, у меня есть выход другой, он не хуже. Замарашкин, я не был никогда слугой. Служит тот, кто трус. Я не пленник в моей стране. Ты меня не заманишь к себе. Уходи, уходи, уходи ради дружбы. Намах, ты как сука скулишь при луне. Замарашкин, уходи, не заставь скорбеть. Мы ведь товарищи старые. Уходи, говорю тебе, трясет винтовкой. А не то вот на этой гитаре я сыграю тебе разлуку. Намах, смеясь, слушай, защитник коммуны, ты, пожалуй, этой гитарой оторвешь себе руку. Спрячь-ка ее бесструнную, чтобы не охрипла на холоде. Я и сам ведь сонату лунную умею играть на кольте. Замарашкин, ну играй, пожалуйста, только не здесь. Нам такие музыканты не нужны. Намах, все вы носите овечьи шкуры, и мясник пасет для вас ножи. Все вы стадо, стадо, стадо. Неужели ты не видишь, не поймешь, что такого равенства не надо? Ваше равенство — обман и ложь. Старая гнусная шарманка, этот мир идейных дел и слов для глупцов хорошая приманка, подлецам порядочный улов. «Дай фонарь!» — Замарашкин. «Да иди ты к черту!» «Намах, тогда не гневайся! Пусть тебя не обижает другой мой план!» «Замарашкин, ни один твой план не пройдет, Намах!» «Но это мы еще увидим!» «Послушай, я тебе скажу! Коли я хочу, так значит надо! Ведь я башкой моей не дорожу, и за грабеж не требую награды! Все, что возьму, я все отдам другим!» «Мне нравится игра!» Ни слава и ни злата, приятно мне под небом голубым утешить бедного и вшивого брата. Экспресс номер 5. Салон-вагон. В вагоне страшно накурено. Едут комиссары и рабочие. Ведут спор. Рассветов. Чем больше гляжу я на снежную шире, тем думаю все упорнее. Черт возьми, да ведь наша Сибирь богаче, чем желтая Калифорния. С этими запасами руды нам не страшна никакая мировая блокада. Только работай, только трудись, и в республике будет что кому надо. Можно ли представить, что в месяц один открыли 5 золотоносных жил? В Америке это было бы сенсацией. На бирже стоял бы рев, маклера бы скупали акции, выдавая пуд за 6 пудов. Я работал в клондайских приисках, где один нью-йоркский туз за 3 миллиона без всякого риска 12,5 положил в картуз. А дело все было под шепот, просто биржевой трюк. Но многие денежки в хлопов остались почти без брюк. Ох, эти американцы! Они неуничтожимая моль. Сегодня он в оборванцах, а завтра золотой король. Так было и здесь. Самый простой прощелыга из индианских мест жил, по-кослиному прыгал и вдруг в богачи пролез. Я помню все штуки эти. Мы жили в ночлежках с ним. Он звал меня мистер Разветти, а я его мистер Джим. «Послушай», — сказал он, — «плиз, ведь это не написано в брамах, чтобы без виски и без мисс мы валялись с тобою в ямах. У меня в животе лягушки завелись от голодных дум. Я хочу хорошо кушать и носить хороший костюм. Есть одна у меня затея, и если ты не болван, то без всяких словес, не потея, согласишься на этот план. Нам нечего очень стараться, чтобы расходовать жизненный сок. Я знаю 2-3 мерзавцев, у которых

по стране свищет банда на банде, волю власти считая за кнут, и кого упрекнуть нам можно? Кто сумеет закрыть окно, чтобы не видеть, как свора острожная и крестьянство так любят Махно? Потому что мы очень строги, и за строгость ту зол народ. У нас портят железные дороги, гибнут озими, падает скот. Люди с голоду бросились в бегство, кто в Сибирь, а кто в Туркестан. И оскалилось людоедство на сплошной недород у крестьян. Их озлобили наши поборы, и, считая весь мир за бедлам, они думают, что мы воры, или поблажку даем ворам. Потому им и любы бандиты, что всосали в себя их гнев. Нужно прямо сказать открыто, что республика наша — блеф. Мы не лучшие, брат мой, дерьмо. Рассветов. Нет, дорогой мой, я вижу, у вас нет понимания масс. Но кому же из нас неизвестно то, что ясно, как день для всех? Вся Россия — пустое место. Вся Россия — лишь ветер да снег. Этот отзыв, не резкий, не черствый, знают все, что до наших лбов мужики караулили версты вместо пегих дорожных столбов. Здесь все дохли в холере и оспе. Не страна, а сплошной бивуак. Для одних — золотые россыпи, для других — непроглядный мрак. И кому же из нас неизвестно, как на теле паршивый прыщ, тысячи лет из бревна до соломы строят здания наших жилищ. 10 000 в длину государства, в ширину около верст 1003. Здесь одно лишь нужно лекарство — сеть шоссе и железных дорог. Вместо дерева нужен камень, черепица, бетон и жесть. Города создаются руками, как поступками слава и честь. Подождите, лишь только клизму мы поставим стальную стране, вот тогда и конец бандитизму, вот тогда и конец резне. Нам ведь совсем не опасен какой-то один индивид. И скажу вам, коллеги, вкратце, что всегда лучше отыскивать нить к общему центру организации. Нужно мыслить без страха. Послушайте, мой дорогой, мы уберем Намаха, но завтра у них будет другой. Дело совсем не в Намахе, а в тех, кто попали за борт. Нашей веревки и плахи ни один не боится, черт. Страна негодует на нас. В стране еще дикие нравы. Здесь каждый Аким и Фанас бредит имперской славой. Еще не ижит вопрос, кто ляжет в борьбе из нас. Чистолюбивый Рос отчизны своей не продаст. Интернациональный дух прет на его рожон. Мужик, если гневен не вслух, то завтра придет с ножом. Повстанничество есть сигнал, поэтому сказ мой весь. Тот, кто крыло поймал, должен всю курицу съесть. Мы усилим надзор и возьмем его, как мышь в мышеловку. Но только тогда этот вор получит свою веревку, когда хоть бандитов 100 будет качаться с ним рядом, чтоб чище синел простор коммунистическим взглядом. И чтоб больше наш спор не шел о том, мы сегодня ж дадим ответ. Наблюдайте за золотом. Больше приказов нет.